Она пододвинула тяжелое кресло к двери, чтобы никто не мог войти незаметно. И через минуту у нее в руках уже были отмычки Билла. Как ей повезло, что она не отдала их. И как ей повезло, что мистер Эрхард, полагаясь на незаметность своего тайника, не снабдил его патентованным замком. Несколько секунд, и задвижка отошла. Мисс Мерчисон открыла маленькую дверцу. Внутри лежала целая кипа бумаг. Мисс Мерчисон просмотрела их сначала быстро, а потом внимательнее, и на ее лице появилось недоуменное выражение. Страховые квитанции, акции фонд Мегатериум, что-то ей все это напоминало. Где она могла? И вдруг мисс Мерчисон вместе с бумагами села, чувствуя, что вот-вот лишится сознания. Она поняла, что случилось с деньгами миссис Рейберн, которыми распоряжался Норман Эркард по доверенности. И почему вопрос о завещании так важен? Голова у нее кружилась. Она схватила со стола лист бумаги и начала скорописью записывать подробности сделок, свидетельством которых и были эти документы. В дверь постучали. «Вы здесь, мисс?» «Минуточку, миссис Ходжес, кажется, я уронила его здесь!» И резко подтолкнув кресло, она снова захлопнула дверь. Надо было торопиться. Она и так узнала достаточно, чтобы лорд Питер повнимательнее занялся делами мистера Эркарта. Она запихала документы обратно на то же место, откуда их достала. Завещание, как она заметила, тоже было здесь. Она заглянула глубже. Там у дальней стенки было что-то еще. Она запихала руку в тайник и вытащила странный предмет. Бумажный пакетик, помеченный именем какого-то иностранного аптекаря. Он был открыт, а отверстие немного прикручено. Она открыла его и увидела, что в нем около 2 унций мельчайшего белого порошка. Ничто не возбуждает такого любопытства, как пакетики с неизвестными порошками, если не считать тайных кладов и секретных документов. Мисс Мерчисон схватила еще один лист чистой бумаги, отсыпала в него немного порошка, вернула пакетик на место и закрыла дверцу отмычкой. Дрожащими пальцами она вернула обшивку на место, проследив, чтобы та встала плотно, без зазоров. Потом пододвинула кресло к столу и бодро воскликнула. «Я нашла его, миссис Ходжес!» «Ну и хорошо!» — откликнулась миссис Ходжес, появляясь в дверях. «Вы только представьте!» — продолжила мисс Мерчисон. «Мистер Эрхард позвонил как раз в тот момент, когда я рассматривала образчики. Этот, наверное, прилип к платью, а здесь упал». И она с торжествующим видом продемонстрировала кусочек шелка. Еще днем она оторвала его от подкладки своей сумки, что свидетельствовало о ее преданности делу, так как сумка была хорошая. «Ну и ну!» – покачала головой миссис Ходжес. «Хорошо, что вы его нашли, мисс». «Я уже отчаялась!» – промолвила мисс Мерчисон. «А он лежит прямо в этом темном углу. Ну, мне надо бежать, а то не успею до закрытия магазина. До свидания, миссис Ходжес». Но еще задолго до того, как мистеры Бурн и Холлингсворт закрыли двери своего фирменного магазина, мисс Мерчисон звонила в дверь квартиры 3-го этажа на Пикадилли 110. Она застала военный совет в самом разгаре. На нем присутствовали добродушно настроенные Фредди Арбатнот, встревоженный Паркер, сонный лорд Питер и Бантер, который, представив мисс Мерчисон, отошел к стене и застыл там с предупредительным видом. «У вас есть какие-нибудь новости, мисс Мерчисон?» – осведомился лорд Питер. «Если да, то вы пришли вовремя. Все орлы в сборе». «Мистер Арбатнот, старший инспектор Паркер, мисс Мерчисон, давайте сядем и порадуемся вместе. Хотите чаю или чего-нибудь посущественнее?» Но мисс Мерчисон вежливо отказалась. Хмыкнул Уимзи. «Пациентка отказывается от пищи, а глаза ее блестят. Лицо выражает беспокойство, рот полуоткрыт. Пальцы сжимают сумочку. Симптомы свидетельствуют об остром приступе общительности. Ну, сообщите нам самое страшное, мисс Мерчисон». Мисс Мерчисон не нуждалась в ободрении. Она рассказала о своих подвигах, с удовольствием отметив, что ей удалось держать слушателей в напряжении от первого слова и до последнего. А когда она извлекла бумажный сверток с белым порошком, собравшиеся разразились аплодисментами, к которым присоединился даже Бантер. «Ну, ты удовлетворен, Чарльз?» – осведомился Уимзи. «Признаюсь, я сильно потрясен», – ответил Паркер. «Конечно, порошок еще надо подвергнуть анализу». «Воплощенная предосторожность», – прокомментировал Уимзи. «Бантер, приготовь дыбу и щипцы для выворачивания пальцев. Бантер умеет проводить тест Марша. Ты ведь тоже с ним знаком, Чарльз?» «В общих чертах. Тогда приступим, дети мои. А пока давайте подытожим, что нам известно». Бантер вышел, и Паркер, делавший записи в блокноте, откашлялся. «Ну что ж, дело обстоит следующим образом», – начал он. «Ты утверждаешь, что мисс Вейн невиновна, и чтобы доказать это, выдвигаешь убедительное обвинение против Нормана Эркарта. Пока все твои улики сводятся исключительно к мотивации, подтверждающей его умышленное намерение ввести в заблуждение следствие. Ты заявляешь, что твое расследование достигло той стадии, когда полиция может и обязана возбудить дело против Эркарта, и я склонен с тобой согласиться. Однако предупреждаю, что тебе все еще предстоит доказать, как совершено преступление и с помощью каких средств. А я знаю. Очень хорошо, что знаешь. Очень хорошо. Значит, Филипп Бойс и Норман Эркарт – единственные родственники миссис Рейберн, она же Креморна Гарденс, которая очень богата и которой есть что завещать. В прошлом миссис Рейберн передала все свои дела отцу Эркарта, единственному члену семьи, с которым она поддерживала дружеские отношения. После смерти отца дела переходят к Норману Эркарту, и в 1920 году миссис Рейберн пишет доверенность, предоставляя ему право распоряжаться ее собственностью. Она составляет завещание, в котором оставляет неравные доли двум своим внучатым племянникам. Филипп Бойс получает всю недвижимость и 50 тысяч фунтов стерлингов, а Норман Эркарт должен довольствоваться лишь остатками, хотя он единственный душеприказчик. Когда его спрашивают о сути завещания, он умышленно лжет, утверждая, что все завещено ему, и заходит так далеко, что предъявляет документ, являющийся якобы черновиком завещания. Датирован черновик тем же временем, что и завещание, обнаруженное мисс Климсон, но нет никаких сомнений в том, что написан он самим Эркартом в течение последних 3 лет, а может и нескольких дней. Настоящее завещание было вполне доступно Эркарту, но он его не уничтожил, значит, никаких более поздних завещаний нет. А кстати, Уимзи, почему он не уничтожил завещание? Тогда как единственный наследник, он получил бы все без разговоров. Возможно, ему не пришло это в голову. А может, есть другие родственники? Как насчет этого дяди из Австралии? А, да, правда. Ну, как бы там ни было, он его не уничтожил. В 1925 году миссис Рейберн разбил паралич, и она потеряла способность здравомыслить и не может ни написать нового завещания, ни поинтересоваться, как он распоряжается ее деньгами. В это время, как мы знаем от мистера Арбатнота, Эрхард предпринимает рискованный шаг и начинает спекулировать ценными бумагами. Он совершает ошибки, теряет деньги, начинает рисковать еще больше и в конечном счете терпит сокрушительный крах с фондом Мегатериум. Теряет он гораздо больше, чем имеет. Благодаря сыскным действиям мисс Мерчисон, о которых мне бы не хотелось упоминать в суде, мы знаем, что он начинает злоупотреблять своим положением доверенного лица и использует деньги миссис Рейберн в личных интересах как страховку под крупные займы, вкладывая таким образом деньги, полученные от Мегатериума и других сомнительных афер. Пока мисс Рейберн жива, он чувствует себя в относительной безопасности, так как обязан оплачивать лишь ее расходы на содержание дома и прислуги. Пока он оплачивает все счета, никто не имеет права интересоваться, как он распоряжается капиталом. Однако, как только миссис Рейберн умрет, ему предстоит отчитаться перед другим наследником, Филиппом Бойзом. Каким образом он его растратил? В 1929 году, приблизительно в то же время, когда Филипп Бойс ссорится с мисс Вейн, у миссис Рейберн случается тяжелый приступ, и она чуть не умирает. Опасность проходит, но может повториться в любую минуту. Вскоре после этого Эрхард сходится с Филиппом Бойзом и приглашает его пожить у себя. За время жизни с Эрхартом у Бойза происходит три обострения болезни, которую врачи считают гастритом, однако такие симптомы может вызывать и отравление мышьяком. В июне 1929 года Филипп Бойс уезжает в Уэльс, и ему становится лучше. Пока его нет, миссис Рейберн переживает еще один опасный приступ, и Эрхард устремляется в Уиндл, возможно, чтобы уничтожить завещание в случае смертельного исхода. Однако угроза опять минует, и он возвращается в Лондон как раз вовремя, чтобы встретить Бойза. Вечером того же дня Бойс опять заболевает, на этот раз симптомы гораздо более угрожающие, и через три дня он умирает. Теперь Эрхард в полной безопасности. Как единственный наследник после смерти миссис Рейберн, он получит все деньги, завещанные Филиппу Бойзу.